Вигель из записок. Фрагменты печатаются по изданию «Вигель. Записки. Москва. 1892 год. Том 2. Страницы 100-101. Том 4. Страницы 167-168. Знакомство Загоскина с Вигелем 1786-1856 годы началось около 1804 года в Пензе, где отец мемуариста служил вице-губернатором, и продолжалось до смерти автора Юрия Милославского. Сохранились фрагменты их переписки. «Прежде, нежели оставлю Пензу, должен я поговорить о родственниках, которых я в ней имел и о коих я доселе умалчивал, потому что они жили более в деревне, чем в городе. Тетка моей матери была второю женою Михаила Ильича Мартынова, у которого их было три, следственно, только дети второго брака были довольно в близком с нами родстве. Из них находились тогда в Пензе двое — Федор Михайлович Мартынов и Наталья Михайловна Загоскина. Первый был не последний в Пензе чудак. Сестра, гораздо моложе его, не совсем была чуждою мартыновской спеси, но сия спесь едва была заметна среди любезности ее, приветливости ко всем. В Пензе не находилась хозяйки дома более приятной Натальи Михайловны Загоскиной. Замечено, что тяжкие испытания разным образом действуют на людей. Они более раздражают злых, а добрых научают терпению и снисходительности. Так было с Натальей Михайловной. Почти в ребячестве выдали ее за человека, хотя и молодого, но весьма странного. С самыми кипящими страстями Николай Михайлович Загоскин любил добродетель и исполнен был религиозных чувств. Без родителей, без советов, совершенно свободный, хотел он от силы страстей отгородиться неодолимым оплотом и затворился в стенах монастыря. Там более года постился он, молился и готов был принять пострижение, и плоть все одолевала дух. Добросовестные монахи убедили его предпочесть супружество как состояние истинно христианское, если не столь святое, как монашество. Как он был весьма не беден, не стар и не дурен собою, то легко было найти ему невесту, и в награду за его доброчестие небо послало ему девочку кроткую, умную и веселую. С ней обрел он счастье, а она только благоразумием и осторожностью могла, наконец, до него достигнуть. Неприметно исправляя их, должна была она переносить кучу странностей, которые были следствием борьбы человеческих слабостей, с упорную волею победить их. Проведя несколько лет с ним в добровольном заточении, она умела извлечь его из него вместе с народившимся семейством. Сие семейство уже тогда было многочисленно. Ныне столь известный Загоскин был первым плодом сего брака, и странности, которые первые примеры и первое воспитание в нем оставили, ни временем, ни трением об людей высших сословий не могли быть изглажены. Ему было тогда лет 14, и уже по тогдашнему обычаю его готовили на службу, хотя учение его не только не было кончено, мне кажется, даже не было начато. Имя Миши, коим звали его, было ему весьма прилично. Дюжий и неуклюжий, как медвежонок, имел он довольно суровое, но свежее и красивое личико. Мне он не нравился по тем же самым причинам, по коим многие и теперь имеют несправедливость не любить его. Прежде не знал он существования приличий света, а после мало о них заботился. Многие и тогда обижались слишком фамильярным его обхождением. Как истинно русский весельчак, любил он всегда без желчи, без злости, без малейшего дурного умысла подшучивать в глаза над слабостями людей и таким образом задевая самые чувствительные струны их самолюбия, часто творил из них непримиримых себе врагов. Потом же он удивлялся и готов был сказать: «Да, кажется, за что бы?» Не только тогда, но и гораздо после не мог я подозревать удивительного, оригинального таланта, который так внезапно и ярко в нем развился. При всегдашней его рассеянности, которая давала ему вид легкомыслия, мог ли я предполагать в нем те постоянные глубокие наблюдения, кои снабдили сочинения его столь живыми, верно изображенными картинами? Кто бы как не любил перо его, но кто узнает сердце, которое им водило, тот полюбит человека, я уверен, в том еще более, чем автора. Я скажу об нем, как Иисус об Магдалине. Многое должно ему простить, ибо много любил он добро, исполнение своих обязанностей, много любил Бога, отечество свое и весь род человеческий. Его отпускали в Петербург со мною, поручая его братским моим об нем попечением. Ну, умели же найти ему наставника. Никто не подозревал в родственнике моем, Михаиле Николаевиче Загоскине, тех редких способностей, которые труды и время развили в нем, а я, может быть, менее, чем кто другой. Отец его, почтенный чудак, исполнен был религиозного духа и любознательности, жил всегда в деревне и на ярмарках запасался всякого рода книгами, выходящими на русском языке. Их давал он читать сыновьям своим. У старшего было чрезвычайно много живости в крови и мыслей в голове. К тому же с ребячества имел он любовь, которую назову я страстью, к истине и справедливости, и какой-то свой особенный, но не менее того верный и ясный взгляд на людей и их недостатки. Одним словом, в нем воображение сочеталось с рассудком, а из чего же составляется ум? Проведя отрочество в деревне и первую молодость в среднем тогдашнем кругу, его наблюдательности представились сперва самые низшие слои общества. Он тем воспользовался, и я готов назвать его Крыловым в прозе и в романах. Но кипень его характера делала его рассеянным и невнимательным к этой глазури света, которую посредственность, а часто и ничтожество, так удачно наводить на себя умеют. Как человек совершенно русский, он любил подтрунивать. Видя зло, горячился, сердился, но никогда до ненависти, и в сегодняшнем враге так и хотелось ему видеть завтрашнего друга. Я всегда любил его за доброту и веселонравие, но не имел довольно опытности, чтобы уметь достойным образом оценить качество его души и ума. В глазах моих всякий гостиный дурак стоял выше его. До 12-го года оставался он мирным канцелярским чиновником. Казалось, что он не имеет ничего общего с военным ремеслом. Как вдруг любовь к отчизне вызвала его на поле брани. Он вступил в петербургское ополчение и храбро дрался с ним под Полоцком и под Данцигом. По возвращении из похода всегдашняя страсть его к театру сблизила его с Шаховским. Им одобряемый, он решился написать небольшую комедию «Проказник», довольно плохую, но которая дала ему почувствовать, что он в состоянии творить лучше.